Часть вторая. Странные, загадочные и зловещие события привлекли к себе внимание Интерпола и национальных служб на разных континентах. Сегодня уже трудно определить их последовательность, но независимо от этого они сначала казались не связанными между собою, а потом некоторые связи все же обнаружились. Пожалуй, первым по времени из событий можно считать последствия смелого замысла Федора Особакина, который сказал своему другу Прохору: «Есть идея. Клади на стол. В Ханты-Мансийске газовики живут. Им бабки некуда девать». «Возьмем», — обрадовался Петр. «А они не отдадут». Прохор растерялся. Не привык, чтобы ему противоречили. «А чего?» — спросил он. «А того», — ответил Особакин. И друзья отправились за полярный круг, где вошли в преступный сговор с вертолетчиками и полетели на заповедное гнездовье диких гусей. С помощью пулеметов они отстреляли значительную часть популяции этих редеющих птиц, загрузили ими машину и вернулись к газовикам, которым и сбыли товар. В тот же вечер весь Ханты-Мансийск употреблял гусей под водку. Мясо оказалось странным на вкус, но это не важно, потому что в качестве закуски и невкусное мясо проходит. Однако помимо сомнительного вкуса, это мясо обладало странным свойством, которое проявилось только ночью. Ибо от пожравших гусятины пошел такой запах гнилой рыбы, что находиться с человеком в одном помещении было невозможно. На глазах распались семьи, даже такие, что создавались десятилетиями. Возлюбленные бросали друг друга и удалялись в тайгу. Погибали под укусами мошки, но не возвращались. Когда утром остатки трудового населения столицы Газового края отправились на службу, то до службы никто не добрался. Вонь, вошедшая вместе с ними в автобусы, заставила водителей покинуть рабочие места. Говорят, что один из крупных деятелей мансийского бизнеса застрелил свою секретаршу, которая принесла ему чай. Или она, или чай пахли не тем. К 9 утра у всех, кто питался гусями, начали расти перья из ушей. Месть газовиков и буровиков настигла Особакина и его друга Прохора на краю летного поля, где они делились с вертолетчиком прибыль. Мстители, задыхаясь от рвотных приступов, неправедными купюрами заткнули рты авантюристам. С тех пор Ханты-Мансийские не едят не только гусей, но и кур. Большинство же населения Газового края подалось вегетарианцы. Эта история канула бы в вечность, если бы не сотрудник заповедника Птичьи скалы, на территории которого и резвились покойные авантюристы. Он заявился для дачи показаний в городел милиции и в ответ на обвинение в недостатке бдительности сказал, что за несколько дней до налета грабителей на территории заповедника появился человек с мешком, который рассыпал порошок у гнездовий и на все вопросы отвечал, что работает по международной программе «Избавим Север от насекомых». Сохранилась и фотография пришельца, изображавшая пожилого круглолицевого мужчину в кепке. Но ведь таких много. Следующим тревожным событием стала эпидемия на островах Рюкю в районе Японии. Ее источником был теплоход «Адмирал Колчак», бывший трофейный лайнер «Матрос Дыбенко». Этот лайнер вез российских туристов круизом от Мальдивских островов до Гавайских. В пути теплоход проходил сквозь места, где водятся редкие породы китов. Многие профессиональные туристы-круизеры с интересом и симпатией относились к пожилому туристу из городка Великий Гусляр, оказавшемуся впервые в настоящем океане. Особенно сдружился с Корнелием Ивановичем Юрий Митин, который совершал на этом теплоходе уже 42-й круиз. Юрий Митин был пенсионером-коллекционером, и ввиду того, что его пенсия была невелика, он собирал монеты, глядя под ноги в зарубежных государствах. Наиболее перспективными ему казались города, в которых были спецфонтаны, предназначенные для того, чтобы сентиментальные туристы, не сумевшие ухлопать все свои сбережения в данном городе, кидали в них монеты. Корнелий Иванович из Великого Гусляра, как и Митин, томился безденежьем, когда единственным стоящим развлечением была бесплатная сытная кормежка. «Слушай, Корнелий», — говаривал Митин во время долгих переходов от Мальдив до Маскарен и от Маскарен до Андаман, — «что ты все за берег сыпешь? Не хочешь же ты отравить наш последний океан?» «Подрядился для Института правильного питания планктон подкармливать», — с доброй улыбкой отвечал Корнелий Иванович, сдвигая на затылок панамку и вытирая потный лоб. Особенно активен становился Корнелий Иванович, когда на горизонте показывались фонтаны китов. Тут его даже Митин не мог оторвать от борта. И удалов сыпал за борт, сыпал и еще раз сыпал. Наивный Митин, поверившийся круизнику, не знал о том, что в районе Гавайских островов проплывающие стадо редчайших полосатиков увидели скитобойного суда Цусиму-Мару и в течение 2 часов перебили его, хотя в трюм они могли вместить не больше 4 китов. Но японские китобои опасались, что если кто-то из китов останется в живых, он доведет до сведения китоохраняющих органов сообщение о зверствах японских китобоев. С грузом китового мяса Цусима-Мару вошла в порт на острове Рюкю, и вскоре мясо было выгружено в холодильнике. И не успел адмирал Колчак возвратиться домой в Одессу, как китовое мясо поступило на рынок островов. Стоило человеку или иному животному съесть кусочек китового мяса, как у него начинались судороги и рвота. Санитарная инспекция Рюкю запретила употребление мяса полосатиков в пищу, а также приказала выбросить весь улов в море. Владелец Цусима-Мару, разоренный решением медиков, решил прилюдно разоблачить их как орудие в руках конкурентов. Он велел приготовить котлету из китового мяса и прилюдно, при стечении народа, ее сживал. «И что вы на это скажете?» — спросил он. Толпа рукоплескала, а капитан упал на помост и больше никогда не поднялся. Нет, он не умер, но превратился в некое подобие кита, выброшенного волной на берег. Теперь он обитает в большом бассейне и занимается тем, что украшает его разнообразными камнями, которые приносят ему посетители, привлеченные чудесной и трагической историей этого достойного человека. Нельзя обойти вниманием и умопомрачительную историю, связанную с коронацией эрцгерцога Мекленбургского, на которой его мантия, подбитая российским горностаем, осыпалась, как лиственница под осенним ветром. Белый мех покрыл снежным слоем весь паркет. А невероятная история мистера Вана, главы гонконгской триады белого можжевельника, об этом писали за рубежом, потому что жертвой ее стала известнейшая порномодель Запада Хуанита Маркина. Мистер Ван заплатил ей за визит 40 тысяч долларов аванса. 200 тысяч она должна была получить по истечении ночи любви. Для этого был закуплен отель «Метрополитен». И если 16-й этаж занимал лично мистер Ван и его гости, то на остальных пили, гуляли и любили друг дружку его гости. И были среди них Мадонна, Майкл Джексон, Иосиф Кобзон и обещал приехать, но не приехал, Михаил Жванецкий. Утром мистер Ван принял первую порцию снадобий из свежего рога недавно убитого суматранского носорога. Вторую ампулу он раздавил, общаясь с друзьями. «Сможешь?» — спросил его Кеннет Ли. «Я как зверь», — ответил мистер Ван. И он так блеснул узкими глазами на свою будущую возлюбленную, что та ощутила желание бежать в постель немедленно, а не ждать приезда бывшего британского губернатора. В 12:03 она поднялась в королевские апартаменты. Музыку убавили, чтобы не беспокоило. Трудился лишь большой барабан, задавая по просьбе мистера Вана нужный ему темп. Через 1:20 двери апартаментов отворились, и оттуда выскочила, растрепанная, в расстегнутом халатике, усталая порномодель. «Я больше не могу!» — закричала она. «Вот видишь», — сказал мистер Кеннет Ли мистеру Говарду Ли. «Он ее изнурил». «Он меня изнурил!» — кричала девица. «Сколько можно ждать, пока он совершит?» «Прошу немедленно арестовать и кинуть в подвалы китайского ЧК продавцов носорожьей приправы», — заявил мистер Ван. «Они меня обманули, и я буду сурово мстить». Когда охранники возмущенного мистера Вана добрались до магазина Джоу Ли, их глазам предстало страшное зрелище. Толпа возмущенных мужчин уничтожала содержимое магазина, уже охваченного трепещущим пламенем. Сам доктор, кастрированный и истекающий кровью, был распят над вывеской, гласившей в нескольких каллиграфически исполненных иероглифах «Сила и молодость настоящего мужчины». Оказалось, что все без исключения мужчины, которые пользовались настойкой из рога суматранского носорога, полностью лишились потенции.